Глава 18. Простые потребности и непростое положение. «Вы куда это?» — требовательно поинтересовался Салям. «В туалет», — пожала плечами Мурка, с некоторым удивлением разглядывая замершего перед ними в угрожающей позе закованного в доспехи младшего служащего. «Зачем?» — кисонька нехорошим взглядом уставилась Саляму в очки. «Тебе, то есть вам, в подробностях объяснить?» — осведомилась она. «Допустим, носик попудрить». «Здесь пудрите», — предложил Салям. «Здесь зеркала нет». Все еще сдерживаясь, надо же делать вид, что разговариваешь со взрослым сыщиком, а не с вредными мальчишками, — ответила кисонька. «В туалете его тоже нет». Сева в офисе осекся, а следом и Салям. «В вестибюле есть прекрасное зеркало, можно возле него расчесаться». «Там нет света», — сквозь зубы процедила кисонька. «Мальчишки что, издеваются? Думают, это очень смешно?» «В туалете его тоже нет». С отчаянием, вполне передающим ощущение ребят в офисе белого гуся, вскричал Салям и тут же торопливо добавил. «Наверное». «Вот мы пойдем и проверим», — фыркнула кисонька. «Раз ты, вы точно не знаете». Троица в рабочей комнате с ужасом разглядывала злющую кисонькину физиономию на мониторе. Ну как она не понимает? Вся проблема в том, что они знают точно. Там хотя бы вода есть, руки помыть. А то со здешней минералкой лучше не связываться. Пытаясь смягчить ситуацию, вмешалась Мурка. Нет там больше никакой воды. Едва не заорал Сева, но вовремя прикусил язык. Так и не дождавшись возражений, девчонки аккуратно обошли Саляма и двинулись к выходу. За ними последовала и Светлана Вениаминовна. «Тогда идите вдвоем!» — догоняя их, завопил Салям. Сева еще рассчитывал спасти ситуацию. Если девчонки отправятся в туалет без музейной дамы, можно им на мобильник позвонить, объяснить. «Остальные пусть у меня на глазах будут!» Светлана Вениаминовна вдруг смутилась. «Девочки без меня не найдут. Туалет не найдут. Он же не иголка. Чего там его искать?» С проснувшейся подозрительностью, поглядывая на музейную даму, из-под локтя Саляма вынырнул Остапчук. «Или у вас там какие свои дела?» Явно подозревая недавнюю помощницу в намерении отыскать и перепрятать его бесценную пектораль, процедил бизнесмен. «Свои дела в туалете у меня, безусловно, есть», — с достоинством сообщила Светлана Вениаминовна, «как у всякого нормального человека. Они найдут, потому что...» Она снова засмущалась. «Ну нет у нас в музее туалета для посетителей». «Как это нет?» — теперь уже опешила Мурка. «Мы с родителями в бог знает скольких музеях бывали. Везде туалет есть. И в Эрмитаже, и в Третьяковке, и в историческом музее. А если за границей, так по 2-3 туалета на каждом этаже. Мы не Эрмитаж. И тем более не за граница. Им же на это деньги дают. А у нас на экспозиции не хватает», — со злостью выпалила Светлана Вениаминовна. «Туалет для посетителей сперва засорился, потом потек, затем совсем сломался. Мы его и закрыли. Теперь только тот, что для сотрудников работает». Троица в офисе снова переглянулась. «Так идете в служебный?» — агрессивно вопросила музейная дама. «Конечно, идем!» — немедленно согласились девчонки. По лицу Светланы Вениаминовны было понятно. Еще одно слово о недостатках музейного сервиса, и им предложат терпеть хоть до Третьяковки. «Мне тоже надо попудрить носик», — объявила Раймунда. «Вся эта беготня и стрессы вредны для цвета лица». «И я пойду», — неожиданно вылез Пилипенко. «Кажется мне, что вы все тут сговорились, а сыщик ваш продался детской мафии». Трепетная надежда, обычно появлявшаяся во взгляде Остапчука каждый раз, когда он смотрел на Саляма, вдруг сменилась жгучим подозрением. Ни слова не говоря, он пристроился в хвост, направлявшийся в туалет процессии. Неваляшкин поглядел на него тоже подозрительно и потрусил рядом. «Папа, ты куда?» — спросил Гена, нагоняя отца. «Все пойдем», — воинственно объявил гном. «И эту с собой возьмем». Он подошел к спящей специалистке по особым поручениям и взвалил ее себе на спину. А то вдруг прикидывается, мы за порог, а она за пекторалью бегом. «И ты тоже там не отсиживайся», — окрысился он на детка ученого. «А то знаю я вас, похитителей». В результате вся компания, включая даже крепко спящую на плече у Неваляшкина специалистку, вывалила за дверь, и возглавляемая Светланой Вениаминовной пошлепала по лестнице на второй этаж к туалету. У экрана в рабочей комнате белого гуся воцарился форменный траур. Небольшая толпа поднялась на второй этаж. «Ой!» Светлана Вениаминовна остановилась над дверью в служебный туалет. Именно над, а не перед. Дверь лежала на полу, полностью перегораживая проход. Вырванный с корнем английский замок болтался на единственном винте. Светлана Вениаминовна сделала робкий шажок, заглянула в пустой проем и открывающуюся за ним туалетную кабинку, освещенную скособоченной лампочкой с разбитым плафоном. «Ой!» — повторила она. «А что это? Кто?»